Глава 11. Была поздняя осень. Осень мертвых листьев, мертвых камней среди умирающего города. Наступила великая печальная неделя в Брюгге, неделя усопших, в продолжение которой город окутывается туманом и звуками колоколов, охватывается более безутешной меланхолией. Эти дни не были только посвящены воспоминаниям об умерших. Невольно приходили на память и субъективные трауры, умершие мечтания, окончившиеся надежды, все то, что жило в нашей душе и умерло. Жарис страдал от своей грустной любви, которая начинала иметь такой вид, точно ее и не было. Годелива с каждым днем все более и более отдалялась от него. Подготовленная ужасную тревогою, находясь под влиянием своего духовника, указанием которого она в точности следовала, она быстро сделала так, чтобы больше не впадать в грех, казавшийся также погибельным. Ах, борьба Жариса с Богом была коротка! Впрочем, он сохранил желание Годеливы и сожаление о ней, о ее поцелуе, столь непохожем на поцелуи Барбары. Когда он целовал ее, ему казалось, что она отдается вся и не требует ничего, жертвуя собой, чтобы он был менее грустен. В ней он находил забвение и отраду. В ее объятиях он чувствовал себя как бы в тихом заливе. Это был конец моря и всякого прилива. Теперь она овладела собой, отказывала в своих поцелуях, объятиях, с еще большим основанием в какой-либо встрече, вне дома, на которую нельзя было больше надеяться. Иногда она еще писала ему, но в таком спокойном тоне. Жарис угадывал, что она была побеждена страхом и верою, отстранилась от него без особенного потрясения, взвешивая свою нежность. Она говорила ему: «Возвысимся над своим чувством. Наша любовь от целомудренности станет выше и будет поддерживаться ожиданием». Она говорила ему о святой Терезе, об их собственном мистическом браке. Под влиянием ее коротких и вполне чистых писем он чувствовал ее более далекой, принужденной любить ее, как любит в разлуке. Но разве разлука не является подобием смерти? Годелива наполовину умерла для него. Он оплакивал ее в продолжении недели усопших, когда, поднимаясь на башню, он чувствовал более чем когда-либо в этом сером воздухе северного ноября, что весь город был во власти смерти. С высоты город казался пустым. Точно он был в летаргическом сне. Неподвижные каналы распространялись по городу, листва, поредевшая после ветра, сгибавшего ивы, качалась как над могилой. Несмотря на расстояние, можно было еще различать на фасадах церквей, вокруг дверей, похоронные объявления, сообщавшие о поминальных службах, мессах на 30-й или годовой день, извещения о смерти. Тысячи траурных образов поднимались от города на вершину башни, где Барлют наблюдал и предавался грусти. Его душа, к тому же, сливалась с ними. В его душе тоже наступило серое, мрачное время поминок. Жарис чувствовал себя одиноким. Маленькая фраза Годеливы, которая прежде сопровождала его на башню, весело поднималась по ступенькам, долго оставалась с ним, умерла. Маленькая ласковая фраза, казавшаяся голосом Годеливы, иногда переходившая в колокол, сливавшаяся с его звуком. В то время игра колоколов отличалась радостью, и Жарис, слушая ее, слушал самого себя. Он не слышал даже звуков других колоколов, стремившихся к небесам Брюгге. Теперь же, может быть, от более звучной осенней атмосферы или от того, что он стал более чувствительным под влиянием горя, или от поминальной недели с ее несмолкаемым напевом приходских колоколов, Барлют слышал только другие колокола. Он удивился даже, почему никогда раньше не замечал их на высоте. Колокола прежде играли ясно, вся башня, так сказать, дрожала под его пальцами, и пение, исходившее от него, возвращалось к нему. В эти дни церковные колокола овладевали им. Игра колоколов на башне с ее мелодией, напоминавшей о прошедших днях, но заглушенной, подавленной другими звуками, по-прежнему давала ему бодрые советы. «Жить! Надо жить!» Но огромные колокола церквей возвещали о смерти, распространяли погребальные шествия в воздухе. Это был звон Сент-Сювер, прерывистый, как движение погребальной колесницы по неровной мостовой. Огромный колокол в Нотр-Дам развертывал по городу катафалк звуков. Колокольчики женского монастыря казались светлым трауром на похоронах молодой девушки. Колокол в Сент-Вальбюж как бы шествовал в крепе вдовы. Другие колокола, более далекие, выходили из часовен бесчисленных монастырей. Можно было бы подумать, что это был полет страдающих душ, кружившихся по ветру, искавших свои забытые жилища, бравших приступом башню, прикасавшихся к ее золотому циферблату, как к сосуду. Барлют сам был окружен смертью. Колокола соответствовали его настроению. Их игра тоже имела погребальный характер. Башня пела о конце любви, оплакивала Годеливу. Это были медленные и нежные полеты звуков. Точно башня была белую церковью, и ее колокола призывали к молитве об отпущении грехов. Затем пение усилилось. Барлюту стало стыдно за свою личную печаль. Он призвал клавиши к широким мыслям, и огромные колокола вмешались, громко возвещали реквием Брюгге, быстро покрыли мелкие звуки других колоколов, поглотили все безвестные смертные случаи в этой смерти города, более достойной господствовать над горизонтами.